принять материалы, подготовить средства для добавления, убавления и выправления. Приготовить на рабочем месте явление к изготовлению и исправлению. Изготовить и исправить явление из материалов в соответствии с установленным алгоритмом. А зеленый сектор, отдел зеленого сектора тоже предоставляет уже готовый алгоритм? Ну, по идее, да. Но он только производство, то есть. А вот здесь, наверное, неправильно принять материалы, это дело материалов или отдела цел. Так, сейчас. Я. Тут еще такой момент, вот у меня все-таки сомнения какие-то гложет по поводу зеленой строчки голубого сектора. Так, сейчас где-то. А, предоставить конкретное явление спросившему, принять цену следующее, и следующее выдать явление спросившему. Вот предоставить все-таки надо ли или не надо выделять в отдельную клетку, я что-то засомневался. Ну, может, слово «предоставить» неудачное. Тут просто речь идет о том, что до этого речь шла просто наименование, а тут вот определен конкретный экземпляр. Но конкретный экземпляр определяется уже, как я это понимаю, да, до того, как его выдают. То есть взяли, вот шел за яблоками. С полки конкретное яблоко. Взял с полки конкретное яблоко, да. Это. Ну, в принципе, да, может быть, это выделено. Ну да, наверное, все-таки в отдельную клетку. Не, это я помню в обсуждении. А, ну да, да. Ты прав, наверное, все-таки в отдельную клетку это надо выделить. То есть все равно определяется конкретный экземпляр. А где в новой версии Skype демонстрация экрана? Я вот не знаю. Не вижу. Я просто вообще не вижу вот этого меню наверху выпадающего. Типа обновили. Или, может быть, мне не положено. Или всем положено демонстрация экрана. Где в новой версии демонстрация экрана? Ну, в общем, я открыл по ссылке, скинутой в чат Скайпа, таблицу, и говорил, и читал там. А, все, нашел. Да. Видите? Я включил демонстрацию экрана. Так мы попытаемся что-то более, не знаю, четкое написать про синий ряд. Или двинемся дальше. И какие могут быть наши действия? То есть у нас что-то уже во всех шести рядах написано. Ну, правда, вот фиолетовый, например, ряд, который Игорь готовил, мы не обсуждали. Красный ряд, который я готовил, тоже мы вообще не обсуждали. Да? В принципе, голубой ряд, который Сергей готовил, мы тоже не обсуждали. Вот. Поэтому можно фиолетовый, который Игорь готовил, сейчас пообсуждать. А просто потом они у нас получаются не одинаково подробно определенными. Не везде есть термин. Вот. И тем не менее, мы можем вот в таком сыром виде разобраться с вертикальными рядами. То есть мы можем, когда все обсудим, можем посмотреть, прослеживаются ли какие-то вертикальные закономерности. Это нам может подсказать, где-то поменять местами клетки и, может быть, что-то немножко уточнить. Это раз. Потом интересно вот еще с точки зрения того, в каких клетках точно есть отсылки к другим отделам. Вот, как вот было в синем ряду. Точно есть отсылка к отделу, там, даже к двум, да, то есть он получает там алгоритм оттуда-то, оттуда-то. Вот, и тоже посмотреть, нет ли какие, не будет ли каких-то вертикальных закономерностей, в смысле того, какая клетка в ряду взаимодействует с другими секторами или с другими рядами. Вот, а потом, уже посмотрев на эту картину в целом, привести ее к единому языковому стилистическому уровню. Вот. Можно так пойти. И тогда, собственно, сейчас обсуждать фиолетовый ряд. Познакомиться с ним. А Игорь, по-моему, не участвует сейчас, пока еще. Да, он в итоге, короче, активно не сможет участвовать вообще. И пока он, по-моему, не подсоединился. Или подсоединился. А я думал, что вот где просто ты с его аккаунта, я думал, что он с тобой. Не-не-не-не-не. Его нет. И он подсоединится позже и будет в дороге. То есть он активно участвовать не сможет, поэтому. Ну, можно красный обсудить тогда. Если новый, ну. И Сергея нет. Ну вот есть красный, который я готовил. Можно его обсудить. Вот, если обсудится быстро, то можно тогда вернуться, вот, например, к, не знаю. У нас не у всех рядов есть термины, тут Оля спрашивает. Можно те ряды, которые уже обсудили, поулучшать. Вот. Товарищи, а вот интересное просто тут небольшой автоп, иначе потом забуду. Сегодня слушал радио «Говорит Москва», и вот, Виктор, если помнишь, что у тебя была идея о том, что армия должна быть немножко другая, что армия должна как бы заходить ну, там, в какие-то, занимать вражеские территории, с одной стороны, и тут же начинать налаживать там жизнь, строить дома, там, улучшать жизнь это местного населения и так далее. Помнишь такую идею? Да. Так вот, сегодня слушал Володарского, Леонида Володарского передачу, и там, не помню фамилию этого мужика, там полковник, что ли, КГБ, который участвовал, ну, он изнутри знает вообще, как там происходило все в Афганистане, когда туда вводили войска, оттуда выводили войска, он был сотрудником этого каскада, так называемого. Это потом там под эгидой Вымпела все это дело было. Ну, то есть КГБшник, особист. Так вот, он говорит, что среди их кругов была мысль, был проект, который в итоге тем руководством СССР и Минобороны поддержан не был и так и остался проектом. Хотели, когда обсуждался вопрос еще за там, 2-3 года до вывода из Афганистана о выводе войск, предполагалось, что выходить будут частично, то есть останутся специальные военные поселения, то есть военные, которые будут там воевать, там, занимать какие-то территории, создавать поселения и оттуда начать улучшать инфраструктуру и там налаживать контакты с местными жителями. Я сразу вспомнил вот твою идею. То есть этот проект был, но он, к сожалению, утоп. Это так, офф-топ, просто интересное сегодня услышим. Ясно. Еще Красная Армия вообще в Восточной Европе, она же создавала эти тоже хозяйственные центры на освобожденных территориях управления и налаживания жизни. Ну да, тогда это еще был сталинский СССР, но вот последняя такая идея была уже на закате. Но вот если сталинский СССР смог наладить это все, то там все это... С моей идеей есть разница, что там они это делали после нормальной войны. То есть сначала завоевали тебя, а я предлагал просто этим ограничиваться, с этого начинать. По-моему, если я ничего не путаю. Да, да. Ну, там, возможно, какими-то противодействиями это все равно придется. Но просто, наверное, невозможно так сразу без какой-то войны. Но, наверное, нужно минимальный вот этот заход. Условно говоря, выбить именно войска какие-то, которые агрессивно сопротивляются. Выбить их там в этой местности. Ну, опять там не окапывать, помогать там восстановить дома людям. Так, ну тогда к Красному ряду перейдем. Добро, давайте. Значит, проверить качество, сортировать брак, направить в переработку, выбрать свалку, удалить брак. Я тут подчеркнул те явления, с которыми этот отдел работает. Это проверить качество проверить качество, найти среди проверяемых явлений бракованные явления при помощи проверки повреждения целости в отделе целости с точностью до принятого уровня качества. Вот, то есть, как я предполагаю, проверить качество – это та роль, которая отправляет в отдел целости на диагностику. То есть, может быть, просто в термине «проверить качество» этот смысл не содержится. Вот, потому что можно… Ну, там у нас называется проверка повреждения целости, да, это. Вот. Имеется в виду, что это дополнительная роль к диагностике, которая в красном секторе. То есть эта роль, она получает на вход некий уровень качества принятый. И, какие-то явления, которые она досматривает. И отправляет их в отдел целости. Вместе с этим уровнем качества. Вот, где уровень качества задается, я не знаю. Вот. Пока не знаю. Может быть, это... Ну, то есть, пока непонятно, где он... Где он где-то... Ну, это вот такая вещь, которая должна устанавливаться, потому что это важно. Важный показатель. То есть, насколько мы требовательны. Вот. Это как вот, да, пример того, когда, не знаю, велосипед может на ободах ехать, да, и в одной ситуации это считается неприемлемым и ломаным, а в другой ситуации это считается отлично, он еще может ехать. Ура! То есть это вот и есть подход к вот, в данном случае орудию с разным уровнем качества, допустимым. Потом, значит, сортировать брак. Теперь у нас, вот если здесь подчеркнуты были проверяемые явления, найти среди проверяемых явлений бракованные явления. То есть у нас были некие проверяемые явления. Вот, теперь мы нашли, с помощью отдела целости, нашли бракованные явления. Значит, у нас вторая клетка получает из отдела целости результаты. Значит, сортировать брак. Сравнить между собой бракованные явления по сходству признаков, установленных отделом целости, и объединить схожие из них в группы бракованных явлений. То есть, ну вот здесь заужается, что это именно сортировка брака по виду брака. То есть не по какому-то другому, а именно по виду брака. То есть по сходству тех признаков, которые установил отдел целости в ходе, значит, диагностики. Вот. Так у нас появляются группы бракованных явлений. Значит, следующий шаг, да, направить переработку. Назначить адреса отправки для отдела отправки, значит, на переработку в отдел исправления тем группам бракованных явлений, которых можно починить, переделать, и после этого вернуть в обиход организации. Ну, направить переработку, это значит адрес указать, да, в переработку, значит, адрес будет обрабатывать отдел отправки, а, значит, в переработку, это на какой вот, в отдел исправления, на какой-то из его, значит, вот там, способов, с указанием способа исправления, не знаю, в общем, с указанием конечного адреса. То есть, может быть, здесь и не нужно про отдел исправления писать, типа для отдела отправки, да, там, на переработку. Хотя имеется в виду, по сути, это. Да, и, может быть, здесь, кстати, я подробно расписал, да, что это адрес отправки, а до этого я вот так подробно не расписывал, да, я просто говорил, там, типа, проверка повреждения при помощи отдела целости, да, а может быть, тоже надо было написать, что назначить адрес для отдела отправки в отдел целости, вот, если так совсем быть подробным. Может быть, вот в этой третьей клетке я как раз наиболее подробно Нет. А у меня демонстрация экрана. О! А? Так нет, это не пропало, просто типа... Я открыл, я просто... Так. Нет, первая клетка, она не занимается диагностикой. Она отбирает явление на диагностику, она отправляет на диагностику. Кто-то же должен. Диагностика, вот к ней что пришло, она выполняет свою работу. А кто-то должен пройти и заподозрить, что вот этих надо отправить, да? Проверить. Или там по какому-то, не знаю, расписанию. Может быть, просто проверить качество, термин такой, но он... Может быть, вот установку уровня качества можно добавить к этой роли. Потому что установка уровня качества точно не назначается. То есть, если Оля считает, что в таком виде этой клетки вообще не достает какого-то смысла самостоятельного, вот, то можно именно сюда тогда добавить еще вот это вот определение, установку уровня качества, с которым будут оцениваться выводы отдела целости. Ну и нужно, соответственно, сопоставить этот уровень качества, да, вот какой-то партии бракуемых явлений. Не слышно? Как у нас красный сектор, отдел целости, определяет, куда отправить, в отдел браковки или в отдел исправления? У нас отдел браковки направляет. В него не направляют. Он направляет. Ну, в моем понимании, отдел браковки начинается с того, чтобы ходить и, соответственно, тыкать пальцем, что вот это пора проверить, это пора проверить, это пора проверить. Ну, вот самое первое, что вот, первое, что делают. Можешь, пожалуйста, открыть красный сектор, вот этот отдел? Так. Ну, не уверен, что это удачно. Ну, я могу прочитать вслух, что надо прочитать. Вообще, вот первая клетка, она как раз про то, что выполняет первая клетка красного ряда. Как ты говоришь, ходит и проверяет, тыкает и проверяет. Вот, по-моему, это то же самое. Проверить людей. Ну вот это не ходит. И целость. То есть, мне кажется, это вот сама по себе проверка. Это одно. А назначение на проверку – это другое. Потому что тот, кто назначает на проверку, он может ну, назначать по плану, например, вообще никак не оценивая. Просто без какой-либо предварительной уверенности, что это поврежденное явление. Ну, то есть, что проверить, это применение каких-то методов вот, специализированных, которые позволяют выяснить, существует ли повреждение, да, там. Подожди, но разве красный сектор не делает того же самого, в том плане, что он тоже не, ну, он тоже не уверен. Я сейчас про... Он тоже не уверен, сломан ли вещь или человек. Ну... Мы вообще в одном звуковом пространстве находимся с двумя компьютерами, но почему-то ты шумишь даже тогда, когда я выключаю микрофон. Я сейчас и сказал про красное. Я последний раз то, что я говорил, я именно про красную клетку и говорил. А ты ответила, что это же то же самое, что в красном. Да, потому что я сейчас про красную и говорил. А в голубом там надо направить на диагностику. То есть есть проверка, а есть решение, какие явления будем проверять. Есть медицинский осмотр, а есть решение, что вот эти люди пойдут сейчас на медицинский осмотр. Это вот две разных задачи. То есть сам медицинский осмотр и решение, что вот эти вот люди пойдут на медицинский осмотр. А уж кто оттуда вернется, это другой вопрос. Я ответил. Да, ну, хотя, конечно, вот это вот направить на проверку. В том тексте, который сейчас в клетке написан, эта мысль не содержится. Ну, то есть она очень так, очень косвенно. Что? Я красный всю не закрывай. Я красный ряд не закрываю. Ты можешь ее открыть по ссылке целиком у себя. А признаки, установленные отделом целости, ну, значит, он же после диагностики, он же какие-то признаки повреждений устанавливает. Он же сопровождает явление неким описанием того, что он выявил. Ну, например, там, здоров. Или не здоров, так-то, так-то. Стоп. Мы в первой клетке отправили, а во второй мы оттуда получили. Ну, то есть мы начали исполнение этого голубого ряда. В первой же клетке вот она работает. Выбираем явление, выбираем. Всех отправили в красный. Вот, и все, и стоим. То есть мы не можем начать вторую голубую клетку, пока из красного не придет результат. После того, как из красного пришел результат, все, начала работать вторая клетка. Все, нам есть что сортировать, потому что Теперь дальше мы работаем с браком, да, кто из проверенных оказался нормальный, значит, он не брак. Все, к нам пришел брак, мы начинаем работать с браком. И, значит, его смотрим на признаки бракованности, да, и теперь их сортируем, значит, на те, которые неприемлемо повреждены, да, и те, которые повреждены таким образом, что их можно починить или как-то вторично использовать. Это вот во второй клетке. Разложили их по этим признакам. Вот. И тоже у нас степень требовательности может быть разная. Мы можем вообще там все выкидывать, да, а другой на нашем месте с другими критериями качества, он, наоборот, мало выкинет, много отправит в переработку или во вторичное использование. И после этого идет третья клетка, и мы, значит, опять направляем, но на этот раз направляем в исправление. Вот, и после того, как мы направили в исправление вот эти отсортированные, у нас осталась другая кучка, выкинутая, да, мы, значит, для выкидывания, мы находим для них тоже, значит, некую свалку, и потом направляем на свалку. Потому что свалка это не наш отдел, да, это какое-то место. Если там до этого мы отправляли, значит, в какие-то наши отделы, да, то вот оставшийся брак мы должны вывести из организма, что называется, да, вообще. Выкинуть. И вот поэтому нужно предварительно найти вот эту свалку. И, значит, тогда в пятой клетке уже отправить туда. Ну, да, вот Оля пишет, что получается в отдел исправления из отдела целости ничего напрямую не приходит. Ну, так же, как в организме, да, вот эта вот сердечно-сосудистая система со всякими печенями, там, почками и так далее. Она все возит, все прокачивает через себя, да, между какими-то другими органами. И, по сути, все через кровь. То есть, получается, что так оно и есть. То есть, вот этот вот голубой сектор, который мы сейчас обсуждаем, он вот этими вот всеми своими отправками должен нам обеспечить объединенную работу остальных секторов. Вот. И плюс сами эти голубые ряды, как мы видим, они без отдела отправки и вот этого среднего ряда доставки тоже ничего не делают. То есть все так вот хитро. То есть чтобы этой клетке куда-то что-то передать, либо другому ряду, вот как у нас здесь было. А где это было? А, не помню, ладно. Короче, чтобы двум голубым рядам обменяться, они тоже будут обмениваться там, через отдел отправки, и, соответственно, он и дальше вот этот вот средний, там, средний ряд, там, отдел доставки, условно говоря, который все доставляет, да? Вот. И точно так же он может отправить куда-нибудь в другой сектор. А потом оттуда забрать. И вернуть опять куда-то сюда. Вот, ну, в общем, они выполняют такую функцию связывания всех остальных друг с другом. Да, поэтому мы на самом деле это проглатывали. То есть где-то вот я здесь тоже, где-то это вот я стал писать, а где-то не писал. Все, это... А, нужно открыть что? Я просто окошко какие менял. Это я окошки менял и по клавишам щелкал. А вот пум-пум-пум, с этим я не очень согласен. Зачем в красном секторе указывать, что он принимает? Его просто используют, он делает свое дело. Если ему не с чем делать свое дело, то он его не делает. Если ему что-то привезли, он проверяет. И все. Ну, как-то так. И, собственно, вот эти вот все соответствующего цвета ряды, да, вот в голубом, они нужны для того, чтобы как раз описать всякие дополнительные действия, чтобы вот привести, увести куда-то то, с чем эти профильные отделы имеют дело. Так. Нет, не понимаю. Принять алгоритм работы, потому что алгоритм работы тоже в красном был произведен. Вот. И его можно принять. А, шумит Дмитрий, судя по тому, что он... Ну, выключал микрофон. Ау. Да, мы слушаем. Так, ну я совершил обзор красного ряда. Вот. Какие есть замечания на этот счет? Нет, твое замечание отклонилось. Еще какие замечания? Нет, просто, Оль, твое замечание не касается именно голубого вот этого красного ряда. Вот, с другой стороны, можно, я возразил, что в красном не надо писать, что он принимает что-то из отдела браковки. Но можно на это по-другому посмотреть. Можно писать везде, как бы просто в явном виде, вот все варианты, откуда он может что принимать, вот так же все проговаривать, то есть чтобы, ну, как бы... Если две клетки связываются между собой, да, то, значит, в обоих указывать как бы о возможности такого контакта. Но это просто тогда можно утвердить как некое правило, да, не только в одном этом случае, а это вопрос, выходящий за рамки отдельного ряда, это просто вопрос, как нужно это все, как, короче, определение давать. То есть надо... Если так надо, то тогда, значит, надо везде все указывать. Так, а... Проверить людей и вещи на, или там проверить явление на повреждение целости. Проверить поступившие из отдела браковки явление на повреждение целости. Ну, если выяснится, что еще может откуда-то поступить еще из другого места, то тогда будет добавляться. Это годится вариант? Ну вот сейчас проверить людей и вещи на повреждение целости. А написать проверить поступившие из отдела браковки людей и вещи на повреждение целости. Ну или просто явление. Ой. Да, ну это мы просто постепенно будем, как это, накапливать. Я пока не знаю, откуда еще. Ну, схожий из них это такой просто формализм. Потому что там установлено, в общем, сложное предложение, и можно забыть, к чему относится схожее. Можно еще в красном вот, добавить. Проверить поступившие из отдела браковки явления на повреждение целости, установить признаки повреждения и установить признаки повреждения целости. Ну, опять-таки, если потом фигурирует использование этих признаков. Тогда получается, надо еще указать, чтобы отправили результаты, да? У нас в у нас получается, вот если опять брать этот отдел, значит, целости, он первую клетку выполнил. Получил результаты диагностики. Эти результаты диагностики он может отправить обратно в голубой сектор. Раз. Во-вторых, эти результаты диагностики он может передать внутри своего ряда следующей клетки, где с их учетом назначается способ восстановления, значит, вот целости людей. Этот, после этой клетки ее результат, то есть вот это назначение способа восстановления, отправляется, может отправиться в синий ряд голубого сектора. Это вот способ восстановления, это есть алгоритм ремонта, да? После чего он же отправляется в третью клетку красного. Вот, потому что если способ восстановления требует выдачи каких-то материальных средств, то значит принимается, выписывается, короче, некий рецепт о выдаче этих материальных средств, после чего он отправляется либо напрямую в синий сектор, а потом из синего сектора в отдел материалов, да, а потом оттуда опять обратно в синий ряд голубого, да, либо как-то, значит, в синий ряд голубого с разрешением, потом оттуда в отдел материалов, ну наверное, первый вариант логичнее, то есть отсюда в отдел материалов, из отдела материалов в, опять в синий ряд голубого. Вот, то есть так или иначе выходит, что каждая из клеток вот этого вот красного ряда, ну то есть вот этого отдела целости, она что-то отправляет наружу. Вот, то есть она выполняет некую свою работу, и еще может что-то отправить в другое место, то есть назначить некий адрес. То есть опять это все делается через отдел отправки или отсылки и вот эту вот систему адресов, да, систему доставки голубого сектора. Вот. Ну, опять-таки, это выполняется по условию. Вот. Значит, получается, что в этих клетках это тоже надо указать. То есть у нас сейчас, ну, по умолчанию предполагается, что в рядах есть поступательное движение, вот. То есть или клетка может повторяться несколько раз, может быть поступательное движение, может быть возвратное движение, да, вот. Только как бы мы стараемся, чтобы не было перепрыгивания через клетки. Но может быть еще и вот отправка в другой сектор чего-то. Вот. Может быть эту отправку, то есть как бы в клетке писать два предложения, то есть одно предложение о вот как мы сейчас делали, о том действии, которое здесь выполняется, о своем действии. И отдельный пункт о отправке результатов этого действия вот в определенный другой отдел. И то же самое касается приемки. То есть по умолчанию приемка из предыдущей клетки идет. Вот, ну, естественно, для первой клетки ряда надо указать, откуда идет приемка. Вот, но там для второй клетки она по умолчанию может принимать из предыдущей клетки. Но она может принимать и откуда-то тоже снаружи. Ну, это мы, кстати говоря, может принимать, как вот во второй клетке голубого моего ряда, так и получалось. То есть, чтобы сортировать брак, надо, чтобы кто-то сказал, а что оказалось браком. Да? Значит, это результат вот этой диагностики. Сообщили, что брак, теперь можно, значит, сортировать. Для своих нужд, там, переработки. Вот. Причем сортировка ведется на основании результатов диагностики. Вот. Оля спрашивает, в чем разница между пришедшим в отдел исправления из отдела браковки и пришедшим из отдела целости? Хороший вопрос. Так, ну, один случай разницы. Один случай разницы касается точно переработки. То есть из отдела целости в отдел исправления именно прям... Нет, не всегда переработка. Я рассказываю один случай, который точно отличается. Вот, если это на переработку, тогда это другой процесс. Да? Вот, поэтому, наверное... Двусмысленность касается случая именно там лечения, ремонта, то есть когда возвращается. Вообще, по идее, вот этот вот отдел браковки, он и должен связывать отдел целости с отделом исправления. А то есть именно передача явления, которое исправляется, оно идет через отдел браковки. А вот это вот там передача алгоритма, передача материалов, это вспомогательные все-таки вещи. Это некие вспомогательные вещи, а вот именно передача явления идет прямо через отдел браковки. Собственно, всегда. Оля клонит к тому, что в отделе исправления у нас явление возникает только на четвертом шаге, вот где приготовить на рабочем месте явление там, к изготовлению и исправлению. То есть мы что-то принимаем, готовим, а явление все не появляется. И вот только на четвертом шаге у нас наконец-то появляется явление. Ну, здесь не говорится, откуда оно появляется, да? Ну, получается, что она появляется только вот на четвертом шаге. Ну, а чё... Ну... Так а почему бы и нет? Не, явление, конечно, может прийти первым. Но ему тогда все равно придется ждать, пока все приготовления будут произведены. То есть оно... Вот... Оно ничего не будет делать. Вот оно просто появится. С ним ничего не будет происходить, пока его не начнут готовить к исправлению, собственно. Да, получается, что так. Получается, что это еще в прошлый раз я заметил, что получается, что вот этот красный, да, он только какие-то справки, в общем, сведения, да, раздает. Да, из отдела браковки только явление. Да. Это хорошее наблюдение. Нет, да, конечно, да. Так раньше и ждет, это можно сказать, доставка продолжается еще. Если оно начинается, значит, если с ним начинают взаимодействовать только вот в этом пункте 4.3, это значит, и здесь оно как бы поступает, то значит, что оно там ждет, это по сути оно еще доставляется. Оно еще доставляется к нужному времени. То есть если ты раньше времени пришел, то ты в географическую точку ты уже доставлен, а вот к нужному времени ты еще не доставлен, и ты путешествуешь во времени с помощью ожидания. А как бы координату тебе менять не надо. Как-то так. Так. Так, так, так. Готовить поступившее, допустим, из отдела браковки явление на рабочем месте к исправлению или к изготовлению. Но вот здесь должно быть какое-то или, то есть поступившее из отдела браковки, или тогда откуда-то явление, да? К исправлению, если из отдела браковки, или к изготовлению. А или поступившие из отдела материалы. А, нет, так, явление, браковки явления. Или поступившие, потому что или только поступившие из отдела материалы на рабочем месте к исправлению или к изготовлению. Ну, ладно, вот тут у Оли было два предложения разных, да, про исправление и изготовление. Я их сейчас через или объединил. Но, в общем, смысл в том, что материал, ну, все-таки изготовление или исправление, это реально чуть-чуть по-разному происходит. То есть получается, что и там алгоритм плюс-минус одинаковый, то есть у нас, ну, условный проект какой-то там и какого-то явления, но разность в материалах. Либо у нас поступает сырье необработанное, либо у нас поступает несовершенная деталь в плане исправления. Наверное, в этом какая-то разница. Ну так и отдел браковки при изготовлении, он вообще не будет участвовать. Ну, мы не там берем такой идеальный случай. Ну, правильно, это алгоритм. То есть отдел браковки может в конкретной детали, ну, в конкретном явлении вообще не участвовать никогда, получается. А, ну да. Никогда. То есть он пропускает как незабракованную, и все. И на этом его этап конкретно для этой детали заканчивается. А для каких-то будет. Ну, это то есть как бы алгоритм возврата. Там, если деталь хорошая, то ну и дальше и все идет своим чередом. Если нет, то возвращаемся на этап такой-то. Просто. Как бы это сказать? Мы уже приняли материалы из отдела материалов. Мы их уже приняли. Но получается, что просто как бы возвращаем. То есть мы проходим какой-то участок цепи алгоритма изготовления, ну, организационного алгоритма, заново. То есть в случае выбраковки и исправления. То, что мы уже прошли, просто деталь проходит по второму разу. Ну, может быть, возможно, с какими-то там исключениями или изменениями. Но в целом, да, эта деталь уже прошла один раз, этот алгоритм. Уже было принято, был принят материал для изготовления. Прошло все там изготовление, но что-то пошло не так, что-то там неправильно сделалось. Поэтому мы возвращаем его снова туда. Материалы мы уже в полном объеме не выдаем, то есть материал уже есть в виде этой детали забракованной. Материалы может быть только те, которые неисправны, то есть те, которые прошли выбраковку, условно говоря, мы их выкидываем и заменяем на новые, возможно, а может быть и нет. В общем, и проходим эту цепочку заново. У меня такое есть предложение. Для 4.3 приготовить поступившие из отдела браковки явления и материалы, которые вот в 4.2 мы приняли, или только материалы, ну если у нас вот, приготовить на рабочем месте к исправлению или к изготовлению. То есть вот так вот. То есть здесь упомянуты материалы, которые мы приняли вот в предыдущем. А приготовить на рабочем месте имеется в виду, что вот вместе с этими вот приготовленными средствами, То есть мы здесь все соединяем для выполнения технологической операции на неком рабочем месте. Здесь мы все заготавливали, убедились, что у нас все есть. У нас есть и инструкция, есть и какие-то расходные материалы, и у нас есть, соответственно, орудия всякие. А здесь мы все вместе собрали, а здесь мы все включили. И осуществили весь алгоритм. Ну да, как-то похоже получается, да. То есть у нас просто получается, что если в случае выбраковки, браковки, у нас часть материалов поступает в виде уже готового изделия. Да. Да, ну да, да. Вот, и здесь надо исправить вот 4.2, что принять материал – это дело материалов. То есть от отдела целости материалы не поступают. От отдела целости может поступить инструкция в отдел материалов, что привести. Вот так вот получается. То есть здесь в любом случае и при исправлении, и при изготовлении какие-то материалы привозят из отдела материалов. Да, так из отдела браковки поломанные явления как раз и поступают. И вот в версии 4.3 я и написал приготовить поступившее из отдела браковки явление и материалы. Ну, или приготовить материалы, лучше так, чтобы путаницы не было, материалы, которые здесь уже у нас есть, и поступившее из отдела браковки явление. Вот так вот. Вот. Ага, Оля клонит к тому, что раз материалы принимаются на втором шаге, и потом мы как раз там при изготовлении у нас только материалы, при браковке у нас материалы и явления, то почему бы на втором шаге нам не принять и явление тоже? И Дмитрий говорит, да, что у нас там вместо некоторых материалов просто это поломанное явление. Но это материалы и поломанное явление, оно же поступает, условно говоря, в виде материалов, просто уже частично обработанных. Ранее. Но в целом рассматривается, когда как при ремонте детали можно условно рассматривать, что все это материал. То есть версия. То есть у нас получается поломанное явление, смотрите, поломанное явление, у нас же из отдела целости, наверное, приходит, что вот оно там проверило, это поломанное явление, что в нем не хватает вот этого и этого, ну, оно поломано, допустим. К нему под эти вот то, что не хватает, и отдел из отдела материалов поступает. А вот это остальное явление, которое, ну, нормальное, остальная часть, она все равно является материалом, получается, к целому явлению. Наверное, как-то так. Не, это как-то так, но это все-таки чуть-чуть отличающийся случай. По вот даже этим маршрутам движения по отделам. Отдел материалов у нас и ищет сырье, и это сырье первично перерабатывает до некого вида, приводит его к виду материала. То есть он, у нас отдел материалов, он ищет источники сырья и производит некую переработку этого сырья до материала. Вот. До материала, короче. Ну, потому что есть сырье, а есть материал. То есть материал – это некий особый неконечный продукт. Ну, а вот, например, в строительстве, что является сырьем и что материалом? Получается, что на стройплощадку, условно говоря, приходит, может приходить уже готовый. Понятно. Да, в данном случае слово сырье носит абсолютный характер, а не относительный. То есть в данном случае для отдела материалов сырье — это дикое вот состояние вещества. Это вот камни, там, нефти, скважины. То есть получается, что строительная фирма, она как организация работает только, например, с бетоносмесительным узлом, с заводом по производству кирпича и так далее. Ну, что-то типа того. Ну, да, как мы и говорили. Строительная организация, получается, своего отдела материалов не имеет. Как это не парадоксально. Ну, вот получается так. Потому что вот завод, который делает кирпич, там... И все остальные полуфабрикаты — это организации с профильным отделом материалов. Вот. По идее. Ну, это тоже, да, это тоже производство, но у него есть какое отличительное. В чем его отличительная особенность? Именно в том, что он имеет дело с первичным сырьем. Все остальные производства не имеют дела с первичным сырьем. А этот имеет. Ну, тогда. Ты вот объяснял, на что Оля отреагировала, и у меня все вылетело, связь была плохая. Ты не мог бы еще раз повторить, Виктор? По поводу моего вопроса с кирпичным там заводом и так далее. Ну, сейчас об этом обсуждении идет. В общем, какая проблема? Надо бы этот синий ряд найти, кстати говоря. Так. Раз. К нему есть вопросы. Второй раз вылетел. Вот, давайте. Нет, просто я, наверное, замолчал. Не, у меня как раз связь, по-моему, оборвалась. Ну ладно. Так, сейчас синий ряд, студию. Понятно, что... Рассмотреть вещество как сырье для материалов. Вещество. Проверить свойства сырья и запасы сырья. Вести учет известного сырья и уже применяемого для каких-то материалов. Составить список требуемых материалов. Создать требуемые материалы из сырья. Ну, вот... Создать требуемые материалы из сырья — это, так сказать, лихо сказано. Вот. Ну, потому что явно это же вот как раз может быть. Процедура, предполагаемая множество каких-то сложных действий, да? Вот. То есть это можно как-то конкретизировать, да. Получается, что. Про отдел материалов можно сказать, в принципе, то же самое, что и про отдел целости. В том смысле, что он, вот он что-то рассматривает, да, вот тоже проверяет, по сути. Да, что такое рассмотреть вещество как сырье для материалов. То есть это та же самая проверка, да, только другого характера. Потом проверить свойства и запасы сырья, например, да. Вот, тоже получается какое-то. Потом вести учет известного сырья, тоже информационное. Составить список требуемых материалов, да, это тоже, значит, это у него какие-то копятся потребности других, значит, отделов, да, чтобы он дальше свою работу направлял в нужное им русло, да. И, наконец, вот это создать требуемые материалы из сырья, значит, тоже нужно как-то, наверное, переформулировать это создать. То есть вот здесь он должен отправить, в том числе вот в этот отдел изготовления, он должен какие-то, значит, свои, всю свою информацию отправить. То есть, и... Тут даже про адреса ничего не сказано. То есть, он вот... Там этот материал создать, да, получается? Что? Да, поэтому, наверное, Олен вопрос решается спокойно, то есть да, действительно, сам производственный процесс, вот, ну, просто вот это создать требуемый, одна клетка, вот эта пятая, создать требуемый материал из сырья, она очень наглая и слишком такая вот расплывчатая. Тут должны отправлять некие команды, вот, в том числе вот в этот отдел изготовления. Вот. А зеленый сектор будет во всем этом участвовать параллельно. Совершенно точно. Зеленый сектор, он занимается чисто знаниями, да, то есть вот этот вот синий со своим рассматриванием, рассмотреть вещество как сырье для материалов, да, он тоже будет отправлять в зеленый сектор, да, он будет рассматривать с помощью всяких научных методов, там, так же, как на самом деле и вот эта вот проверка целости, да, мы же, она использует науки какие-то, да, использует, просто мы не указали это, то есть туда еще будет, мы сейчас только... Вот с точки зрения некого учета и движения, да, обсуждаем. А, ну, мы говорили, что науки, да, изобретательства и издания играют роль нервной системы. Значит, у нас там в организме, у нас нервами, так же как сосудами, опутывается все. То есть вот роль сосудов играют вот эта вот вся доставка, которую мы сейчас начали обсуждать. То есть у нас... возить и вывозить можно, значит, из любых мест, да, куда угодно. И точно так же у нас издание можно распространять со знаниями, да, тоже куда угодно и откуда угодно. Вот. Поэтому мы просто имеем в виду, что когда мы доберемся до зеленого сектора и определения, да, значит, мы тогда еще, по сути, в каждую клетку добавим не только в какой отдел, из какого отдела чего привозят и куда увозят, но еще и какие издания из каких отделов зеленого, значит, из какой отрасли там наука и творчество что-то получается, или генерируется, да, то есть что-то изобретается, например, да, вот. Но просто сейчас мы об этом думать, наверное, ну, как бы не стоит это фиксировать, потому что это перегрузит вот нас. Сейчас мы только надо разобраться с голубым сектором и с движением. Но. То есть получается что? Получается, что у нас, по сути дела, любой сложный производственный процесс, но более или менее сложный, это многоуровневая структура. То есть, условно говоря, ну, я все к тому, что ближе ко мне, ближе к моей теме возвращаюсь. Например, условно говоря, какая-нибудь стройка, ее вот этот отдел производства именно, ну, то есть то, где они непосредственно что-то производят, в том числе производит, условно говоря, производит сырье, просто на аутсорсинг. То есть, чтобы нам произвести там конечный продукт здания какое-то готовое, для того, чтобы нам получить материалы из сырья, мы используем вот эту же всю структуру, ну, все эти сектора. То есть сначала в уровне получения сырья, а потом в уровне применения этого сырья для строительства там здания, а потом в уровне для объединения этого здания там сетями или еще чем-то. Ты сейчас слово сырье упоминал как входной материал, да, а не как первичное сырье. Почему? Ну, наверное, да, в каких-то уровнях как первичное сырье, но не совсем так. Я скорее производство применял, как и у нас получается, что сектор там ответственный, то есть голубой, за производство задействуется как в производстве дома в одной организации, как в производстве дома, так и в производстве сырья для этого дома, это, в смысле это материал да. для этого дома. Это да, это точно. То есть получается, это многоуровневый процесс. То есть если мы тупо производим... там, условно говоря, металл просто расплавленный, то у нас, да, один производственный процесс. И то, наверное, не один. Руду добываем. Ну, если руду добываем, да, то один, наверное, только. А если что-то более сложное, тем более там какие-нибудь ракеты в космос запускаем, то там сразу масса уровней. Вот, ну, то есть это цикличность какая-то появляется в этом организации. Нет ничего удивительного, коль скоро вот этот вот рост, да, какой-то структуры, он описывается на нескольких масштабах. То есть это как раз, когда мы что-то производим, мы осуществляем перемещение какой-то системы по масштабной оси вот этой четвертой. И это и должно выглядеть так, что у нас там какие-то маленькие штучки, там, как это, отделяются или прикрепляются, да, собираются в большие штучки или крошатся на маленькие, да, потом еще больше, еще больше. И... Кажется, что это должно делаться не в одном отделе, только потому, что к четвертому измерению, вот этому масштабному, мы не привыкли. Но если мы к нему привыкаем, то очевидно, что это должно делаться в одном отделе. Какая разница, делаешь ты доску или уже там из каких-то панелей там, ставишь крышу, да? Вот какая, ты в любом случае, ты просто эту систему перемещаешь по масштабной оси. Ты сначала был внизу, да, в каком-то маленьком диапазоне, а потом ты переместился уже в крупный, и вот ты уже там, у тебя есть крыша, есть дом, а дом с крышей, он в два раза там выше. И уже, значит, в размерный диапазон ты вышел следующий. То есть это все равно... Это я как раз проговорил для того, чтобы зафиксировать этот момент, эту мысль. Но у нас получается, что и сырье мы с каждой новой итерацией рассматриваем именно как входящее что-то. То есть не первичное там абсолютное сырье. То есть для нас сырье получается это предыдущая итерация материала. А вот это вот вопрос. Здесь я бы... То есть дилемма такая. Отдел материалов, он, мы когда просто его определяли, да, там вопрос был именно о первичном сырье, и только первичном сырье. Вот, стоит ли его как-то обобщать, чтобы все предыдущие вот эти входящие какие-то детали тоже можно было называть материалами. Потому что тут материалами называется то, что вот... полученный из первичного сырья. Ну, потому что первичным сырьем считается то, из чего еще строить нельзя. Вот. Его вот как-то изучили. Нет. Слушайте, не так. Получается, что у нас в отделе материалов материалов-то и нет. Пардон. Тут только все вот какие-то разговоры ведутся, да, что вот это сырье для таких-то материалов пригодно. А вот нам такие требуемые материалы, поэтому, значит, нам нужно только сырья. А все-таки материал – это уже продукт вот, производства. Голубого сектора. То есть, да. На самом деле, этот отдел материала неплохо бы переименовать в отдел сырья просто тогда, по-честному. Он неправильно называется. Он отдел сырья. Ну, поэтому и будет. Поэтому и будет, что... поэтому я и говорю, что... Все верно ты сейчас сказал. Поэтому я и говорю, что для нас сырье является предыдущей итерацией материала. Нет. Я имел в виду первичного сырья. Самого вот вещества, но... дикого вещества. Нет. Ну а как тогда, грубо говоря, мы все время будем возвращаться к сырью... масштабной оси, мы как будем двигаться на итерации. То есть у нас либо есть сырье, либо уже все, конечный продукт. Так точка. Это как раз... Но это же не так. Это говорит о том, что отдел сырья, он лимитирует некие возможности для вот дальнейшего подъема вверх. То есть ты не можешь произвести там каких-то материалов, которые нуждаются в этом сырье, больше, чем у тебя есть этого сырья. Поэтому, как и на самом деле энергия, да, держать руку на пульсе, сколько у тебя сырья и для каких материалов, это очень важно, потому что это определенные граничные условия. Но тогда возникает вопрос, а где у нас материалы находятся? Потому что получается, что вообще этот отдел сырья – это вещь фундаментальная, но в процессе производства к нему часто не обращаются. То есть у нас... вот там, где мы здесь писали отдел материалов, да, мы имели в виду именно вот те материалы, которые это какие-то входные детали. То есть это и материалы, и детали, и панели, там, и что угодно, да, вот при, на следующей итерации производства. Но тогда получается, что они принимаются, их можно деталями назвать, да, там, не знаю, они принимаются не из отдела сырья, вот, ну не из синего вот этого. А хрен пойми, откуда они принимаются. Они должны приниматься из окончания вот этого производственного цикла. А как это может получаться? Ну, то есть циклически. Мне непонятно, почему мы не можем принять, что в синем секторе, как в отделе, может быть относительное свое сырье. Почему не так? Почему не такой вариант? Потому что я объясню, почему я возражаю. Потому что получается, что у нас в какой-то момент все вот эти итерации замыкаются сами на себе, если мы оставляем это все в голубом секторе. То есть у нас каким-то образом магическим постоянно сырье постоянно прокручиваясь, видоизменяется до какого-то конечного продукта в этом голубом секторе. Да, да, да. Нет, если отдел сырья, то надо указать, да, для первичного. Так. Либо у нас должна быть какая-то четкая, четкое прохождение по голубому сектору, но я пока его не вижу, как вот это закольцовывается. Закольцовывается только ряд производства, то есть прошел уровень, там, произвели материалы, потом отправили на какой-нибудь склад, да, то есть отправили на склад, со склада привезли снова в отдел производства, но уже производство деталей. Прошли через все, произвели детали, снова увезли на склад, потом раз, вернули обратно в отдел производства, уже из этих деталей собрали там какой-нибудь автомобиль. То есть вот так получается. Как их разделить, эти процессы? Что? Как понять, как их разделять между собой? Эти процессы? Они по масштабной оси прекрасно разделяются между собой. То есть эти масштабы можно характеризовать при помощи анатомии, то есть чертежей, там, не знаю, автомобиля, например. Причем не только даже анатомия. Анатомия — это из деталей машина, а там еще и, соответственно, всякая физика, да, там все эти детали сделаны из каких-то сплавов, химия, физика. То есть одной анатомии техники не описывается. Ну да, там более сложно. То есть это ситуация такая же, как у нас отдел целости, да, это и осмотр животных, и осмотр машины, и осмотр человека. То есть там, да, у нас достаточно высокая степень общности, поэтому внутрь этих клеток попадают расслаивающиеся уже вот при помощи классификатора явлений, да, вот мы пишем явления, да, но там эти явления, они вполне могут быть очень разными. А здесь вот получается это расслоение идет вот по как бы масштабу производимого. Но я сейчас не настаиваю на своей версии, то есть надо. У меня вот какое есть критическое замечание к версии Дмитрия. Если отдел материалов, да, становится таким относительным, значит, то тогда вот его, вот то, что там было про поиск сырья, да, там, рассмотреть вещество как сырье для материалов, да, оно становится относительным. И тогда сюда подпадает не какие-то там первичные физические исследования там руды, да, а тогда сюда подпадает и в том числе просто там поиск каких-нибудь деталей, поставщиков деталей там, не знаю, в интернете. То есть рассмотреть вот этого поставщика сырья как, значит, поставщика деталей как возможного, значит, поставщика для нашего производства. Вот. Это просто последствия. Ну да, в этом случае получается, что так. Как говорит Сергей Нестерович, а это хорошо? А хорошо ли это? Пока вопрос, честно говоря. Вот, но... Пам-пам-пам-пам. Так, а где вообще... Можно задаться вопросом тогда, а вот это вот хорошо, поиск поставщика деталей, он же все-таки осуществляется, то есть у нас вот есть этот круговорот, допустим, у нас есть, значит, производство разных уровней, у нас вот произвели материал, отправили его снова на вход, произвели деталь, отправили ее снова на вход другого производства, произвели там какой-нибудь большой узел, этот узел там из деталей, собрали двигатель, двигатель тоже, значит, отправили на другое производство, там из подобных больших узлов собрали, значит, машину. Вот. Но, действительно, вот на каждой этой итерации может происходить некая смена поставщика, то есть мы можем отправить на вход, или там смена производства, на которое направляется, да, данная штука. Где осуществляется вот это вот, если не в отделе материалов, да, или отделе сырья, то где осуществляется вот этот вот выбор комплектующих вторичных? Какими средствами он осуществляется? Вот. Это должно быть через вот этот вот зеленый, через выдачу должно как-то делаться. Через фиолетовый, да, и через зеленый. То есть через... Здесь у нас... Мы говорили, что здесь у нас все расписано под целевую аудиторию, но на самом деле это вообще любое оповещение любых сооснователей, включая поставщиков. Поэтому, ну, поставщики, они, значит, тоже участвуют. Вот у них есть какая-то цель, которая... Достижение которой выполняется участием в этой организации в качестве поставщиков. Вот. Там, даже если у них цель просто, чтобы им заплатили за поставку. Значит, их можно искать. Можно искать канал для их там, для связи с ними, да, для... И, значит, можно вот осуществлять какую-то передачу прав. В данном случае от них на это производство. И вот здесь вот происходит какой-то выбор явлений. То есть вот это вот есть некие. Есть некий перечень предлагаемых явлений, все это в том числе и вот эти комплектующие. Как-то так. Ну, то есть через вот это вот все, через фиолетовые и зеленые ряды, этот процесс точно тоже проходит. То есть, когда мы все описываем с точки зрения синего, да, мы говорим, вот детали пошли, значит, с одного производства детали вышли, на другое производство детали пришли, это снова производство, из них узел собрали, узел из одного производства вышел, на другое производство пришел. Но мы это описываем только с точки зрения этого отдела. Да? Понятно, что вот отдел отсылки, да, все это время это все возил, но он на самом деле еще и принимал решение при помощи вот этого фиолетового и зеленого. То есть сотрудники фиолетового и зеленого рядов, они после каждой итерации искали, кому отвести, от кого принять, то есть вот налаживали связи, а потом осуществляли выбор и передачу прав, чтобы это вот на следующей итерации отвести, привести. Вот так вот. Вот, вопрос такой. Работа вот фиолетового и зеленого отделов компенсирует ли необходимость наделять вот этот отдел материалов, который в синем секторе, вот такой вот функцией подборки там, ну как там было. Рассмотрение вещества как сырья для материалов. Да? То есть, в принципе, это можно возложить на зеленый ряд, да, вот выбрать из перечня, да, подходящее явление, да, подходящую деталь, да, там, проверить свойства и запасы, да, вести учет известного. Ох, а вот вести учет отдельно деталей, да, вполне нормально. И это не описывается. Ну, либо можно как-то тут расширить. Где у нас складской учет? А, он у нас в красном, кстати. Прошу прощения. В красном, но в другом ряду. Отдел учета и приемки людей и вещей. Ну, правда, мы там говорили про специалистов и орудия. Да, так что не проходит. А как раз таки материалы, ну, то есть специалисты и орудия, да, это какое-то средство производства, а материалы, понималось, что это по другому ведомству проходит. Не получается. Так. Так, так, так. Оценивание образа действия, расследование, перевесь, управление, оповещение. Это про людей. Так. Ну, где-то вот между голубым и синим, получается, должен быть. Ну, вот отсутствие учета деталей, потому что они же не орудия. Они как бы недоделанные орудия. Это аргумент. То есть в пользу того, что либо надо как-то преобразовать, вот, например, отдел передачи прав, я думаю, что это вот единственный кандидат. Либо преобразовать отдел материалов. А где еще может быть? Если по аналогии с красным, где вот приемка, да, вот людей и вещей, то эту функцию лучше отрядить именно в синий сектор, и отдел материалов тогда получается. Ну, потому что здесь же вот, там, здесь отслеживание за вот учет комплектации, да, назначение, пополнение, если чего-то не хватает, да, проверить соответствие. Это возлагается именно на вот этот красный сектор, а голубой он всех связывает. Поэтому вот такой вот учет, опять же, комплектующих, но не... Ну, либо расширить этот красный, вот тоже вариант. Сказать, что и детали тоже. То есть, ну, здесь, ну, здесь сказано вещей, на самом деле здесь и сказано, по сути, что и детали тоже. Но я как-то всегда держал в уме, что это скорее людей и орудий. Либо посчитать, что это вот здесь, это тоже. То есть, вот учитывать комплектацию людей, вещей, организации, да, определять необходимость пополнения. То есть, что вот складской учет это есть, и это касается и деталей тоже. Да, вот третий вариант решения, это, ну, только надо лучше это прописать все в явном виде. Я вот за третий вариант, вот за этот, что и деталей тоже. Ну да, потому что он уже занимается, этот ряд уже занимается этой деятельностью, да. Тогда у нас вот здесь, где У нас был отдел материалов. Где мы обращались в отдел материалов? Мы тогда будем обращаться туда, в отдел учета и приемки людей и вещей. За материалами. Ну и за деталями, и за вот чем угодно. За входными ресурсами, вот этими ресурсами будем обращаться туда. Вот это мне тогда уже больше нравится, такой вариант, чем зацикленность на голубом секторе полностью. А синий сектор, у нас тогда вот этот отдел энергии, отдел, надо переименовать в отдел сырья, значит, отдел энергии, отдел сырья, он занимается какими-то вот, он занимается самым нижним уровнем, самым нижним физическим уровнем, по сути, отдел энергии занимается, собственно, физическими полями там и всякими преобразованиями, да, а всякими масштабными преобразованиями, да, отдел материалов занимается там химическим уровнем, по сути, отдел сырья занимается, по сути, химическим уровнем. То есть они занимаются именно нижним уровнем всегда и выступают в качестве такого, нижнего ограничителя, да, вот как мы, когда этим заглавным классификатором, да, занимались, выяснили, что у нас все явления, они, их строение лежит между физическим уровнем и синтаксическим. То есть, с одной стороны, есть вот эти вот всякие физические первичные явления, с которых все сделано, а с другой стороны, как они там чисто знаково все это взаимодействуют, да, как это синтаксическая структура, а все остальное – это некие промежуточные комбинации. Вот так и здесь получается. Получается, у организации, вот это то, что в синем секторе, отдел энергии, отдел сырья, он следит за вот самым нижним физическим уровнем. А какой-нибудь там зеленый сектор, да, который знаниями занимается, он следит за самым там верхним синтаксическим уровнем, чтобы у организации были все знаки, нужные для ее деятельности, да, все знания, и чтобы они были там изданы и всем розданы. Вот. А, соответственно, вот голубой, он вот что-то между этими крайностями, там голубой, красный, да, они там жонглируют между этими крайностями и что-то производят, собирают, вот, соединяя знаки, соединяя вот эти вот сырье и энергию, да. То есть мы тут еще где-то должны будем, ну, кстати, отдел энергии мы в любом случае должны будем куда-то вставить, потому что энергия расходуется, это вообще... Как-то не знаем вообще какое. Ну, она при любом производстве расходуется, да? Вот. Такая получается концепция. Так, тогда принять материалы от отдела учета и приемки. Назвать его, что ли, каким-нибудь... По-человечески. Или он все-таки отдает через выдачу? Ну, да, то есть он, может быть, опять-таки выдает не напрямую. То есть, может быть, у нас... Принять материалы. Может быть, вот эта клетка отдела, она всегда через зеленый получает. А зеленый получает, понятно, из красного, из вот отдела учета и приемки. Вернемся в красный. Учитывать комплектацию, назначить пополнение, проверить соответствие. Ну, то есть, вот этот отдел учета и приемки, он потому так и называется, что он как бы он копошится на складе своем. То есть, он вот копошится на складе, и поэтому он, по сути, ничего не... Вот тут все функции выдачи, они исключены, да, из этого ряда. То есть он только как бы заботится о там, в своем гомеостазе. То есть он перебирает то, что у него на складе есть, да, при этом у него есть какое-то представление, ему прислали, ну, некое представление о должном, да, что вот есть какая-то комплектация, которую он должен поддерживать. Соответственно, он учитывает комплектацию, он проводит некую ревизию, это в первой клетке, и определяет необходимость пополнения. Определяет, что вот что-то не хватает. Ну, например, потому что уже забрали, да. Дальше он отправляет заявку, какое ему нужно пополнение, и когда привезут, он проверяет, а то ли ему привезли для, так сказать, надежности. Вот. И, значит, соответственно, если... Да, и включает в комплектацию. То есть он вот копошится на складе своем. Поэтому те, кто к нему приходит и забирают, это другой отдел. И похоже, что это отдел вот этой передачи прав. То есть те, кто приходит в отдел передачи прав, да, и обращаются вот тут, ну, это здесь это старая версия, вот, они на самом деле через вот этот интерфейс, они обращаются сюда. Вот. Так же, как отдел браковки, это способ обратиться в отдел целости. То есть, если ты попадаешь в вот эту вот партию на обследование, да, значит, все, ты попал, тебя направят сюда, а потом, может быть, отбракуют или не отбракуют. Вот. И, соответственно, если ты пришел в отдел передачи прав, то тебя в итоге... Тебе предоставят возможность выбрать и забрать что-то вот отсюда. А те, кто работают непосредственно в этом отделе, они увидят, что у них что-то забрали, и в свою очередь попросят им еще тоже привезти. Вот. Вот, кстати говоря, у кого они это попросят? Это тоже хороший вопрос. Ну, по идее, они это у Фиолетового попросят, потому что вот Фиолетовые там определяют нуждающихся в затее, это они определяют целевую аудиторию, то есть сооснователи и покупатели. А есть еще сооснователи и поставщики, то есть они могут с тем же успехом найти те склады, которые нуждаются в пополнении, установить с ними связь, а потом направить им посылку. То есть вот это ряд фиолетовый, он занимается мониторингом, он по сути занимается мониторингом всех групп сооснователей организации, от которых зависит жизнь организации. Значит, и в том числе получается необходимых поставщиков, да, а узнать, какие поставщики необходимы, он может как раз здесь. Чего нам не хватает, таких, значит, надо искать. Именно поставщиков. И включать их в сооснователи. То есть в наш организационный процесс. Вот так вот. То есть, пум-пум-пум. То есть вот эта клетка, она значит тип пополнения. Она назначает, но она ждет какой-то инспекции со стороны вот этого фиолетового ряда голубого сектора. Ну, а, соответственно, потом отдел отсылки, да, там, отправки привозит в конечном итоге, да, и этот проверяет и вносит пополнение. То есть вот здесь отсутствует какое-либо упоминание про то, что у него забирают. То есть вот он находится вот в этом, учетник, да, он находится вот в этой первой клетке, он все время... учитывает, какая у него комплектация, и определяет необходимость пополнения, да, то есть его не ставят в известность о том, как у него, когда и что у него забирают. Он не выдает, выдает отдел передачи прав, вот этот выдает. А этот только заходит со стороны склада и проверяет остатки, короче говоря, и, значит, обозначает, что мне надо столько-то, мне надо столько. Ну, пом-пом-пом-пом. Просто вот эта его заявка на пополнение, она в свою очередь похожа на, допустим, покупатель со склада в магазине что-то забрал, и склад этого магазина превращается как бы в аналог покупателя, да, и обращается там на оптовую базу. То есть тут тоже вот такая же история, как с производствами разных уровней, которые у нас крутятся, да. Произвели детали, отправили их в качестве, значит, материалов там, на производство узлов, произвели узлы, отправили их на производство там, изделий. Здесь получается такая же с передачей чехарда, то есть пришел покупатель, забрал со склада у магазина, и склад магазина превратился в покупателя, который пришел на склад оптовика, забрал у оптовика. Оптовик превратился в покупателя, который пришел к поставщикам, забрал у поставщиков. Ну и в принципе... А у поставщиков, а вот, кстати говоря, а поставщики, если это производители, да, то у них начинается вот эта самая редукция. То есть они уже не пойдут у кого-то забирать готовые изделия, да, а они пойдут забирать у кого-то детали, чтобы произвести еще. Вот. И у них, короче, поменяется тип склада. То есть если вот я сейчас рассказывал, да, там есть покупатели, есть... какой-нибудь розничный магазин, оптовый магазин и поставщики, да, там, склад завода. Вот это по этой цепочке у нас через передачу прав у нас одно и то же изделие, одинаково готовое изделие у нас двигалось. И по масштабной оси ничего не происходило. Но как только опустел склад завода, да, то вот опустел склад вот в этом... красный ряд, да, опустил склад завода, значит, то он уже стал требовать не идти у кого-то еще готовое изделие, да, а он стал требовать деталей со складов, где детали, ну, вниз по цепочке, да, чтобы произвести, чтобы не просто передать, то есть отвести, передать, отвести, да, а чтобы вот произвести, отвести, передать. Вот. И тут пошли уже склады другие. Склады с деталями пошли. И точно так же, да, там кончились у нас детали. Возможно, мы их там откуда-то заказали, если готовые, да, там. Как только уперлись в... как только заказали у производителя этих деталей, то у производителя опустили склады, он пошел, значит, за материалами там следующего порядка. Вот. Мы таким образом обнаруживаем, ну вот и в синем ряду, и в зеленом ряду, мы обнаруживаем вот эту вот возможность не просто циркуляции, то есть циклического исполнения ряда, да, а циклического исполнения с изменением вот масштаба, либо масштаба явлений, с которыми происходит этот цикл, да, либо в данном случае масштаба каких-то узлов там, логистической сети, да, если это там масштаб склада, да, например, как в случае с передачей. Вот. Вот, и здесь это получается, тут разные циклы, да, там разные циклы производства, разные циклы вот этой там перепродажи или какого-то передачи, да, на основании разных пропусков. А вот эти разные циклы в... здесь вот отображаются в виде разных складов. Разного, то есть складов разного рода... А, ну, либо разного рода вот материалов, либо просто разного масштаба складов. Вот. То есть разный там масштаб складов или их расположение по вот этой ветвящейся системе доставки, да, связано с зеленым рядом. А склады с учетом того, какого рода... какой степени готовности продукция там находится, да, то есть материалы, детали, узлы, там, готовые изделия. Или там уже там, целые собранные дома, да. Там. Вот, это важно для вот этого ряда синего производства. Вот. А соответственно, отдел сырья в синем, он вообще как бы определяет, насколько вся эта цепочка, связанная в единую организационную систему, будет барахлить, то есть насколько она будет испытывать голод в первичном сырье. Причем, если у нее хорошо работает вот какой-нибудь отдел браковки, который направляет на переработку какие-то бракованные вещи, да, то это будет компенсация голода в первичном сырье, например. То есть будет кушать себя хорошо, да, а не выкидывать, и то есть кушать то, что уже один раз покушал. И, соответственно, обращаться в отдел сырья будет реже. Ну, типа плюс. И отдел энергии выполняет такую же функцию, только в отдел сырья, получается, обращаются иногда, потому что могут там вторично перерабатывать, а вот отдел энергии расходуют просто всегда. То есть отдел энергии расходуют, ну, что бы здесь ни происходило, да, на все уходит энергия, а вот сырье уходит не на все. Но оно выступает лимитирующим тоже фактом. Такая вот получается история. Теперь надо подумать, как усовершенствовать нашу таблицу и правила заполнения клеток или там подписывания рядов, чтобы... То есть мы имеем дело с неким типовым случаем, да, и причем мы его уже нашли несколько примеров, то есть это... Чтобы нам описать реальность, нам нужно эти циклы, причем циклы с изменяемым масштабом, как-то здесь тоже указать. Вот, и надо подумать, как их здесь указать. Почему их важно указать? Потому что это часть одной организационной системы. То есть вот когда мы говорим о производстве, да, то здесь обязательно должны быть и всякие стадии изготовления материалов, и деталей, там, и вплоть до целого, да, целого орудия, да. Иначе просто оно не будет, организация не будет жить. Вот, а в этом красном ряду тоже такой же цикл с масштабом, он связан с уровнями переработки, наверное. Сейчас я вернусь. Вот, он связан с уровнями переработки, потому что... Можно починить, можно переделать, можно разложить до материала. То есть способов возвращения бракованной вещи в обиход организации может быть несколько. И они тоже связаны с некой глубиной переработки бракованной вещи. Вот. Ну, я уже не писал вот эти мысли, потому что надо будет переслушать, и надо будет подумать, как это разместить, эту информацию. Да. Ну, и у нас время подошло к концу. Но я думаю, что... Результат есть. Ну, мне тоже кажется, что много чего интересного получилось. Мы там перенесли со среды еще. У нас есть этот резервный Skype. Ну, договоримся, наверное, сейчас не будем договариваться. У нас половины людей нету. Ну да, я думаю, лучше в чате, наверное, договориться будет. Игорь? Ты давно здесь? Ну, часа полтора. Я так сначала был в дороге, а потом приехал. Это последний день. сначала тяжело уловить основную нить рассуждений. Поэтому если бы кто-нибудь из вас коротко итог совещания, потому что сейчас производственная тема мне близка, я сейчас его экземпляр конкретно по работе. Мы начали обсуждать отдел браковки. Вот, и зацепились за вот то, каким образом происходит передача каких-то там обрабатываемых предметов, каких-то явлений между отделами и между секторами. Вот, ну, что сразу мы наткнулись, что отдел браковки, он, значит, что-то перенаправляет в отдел целости, а отдел целости что-то переправляет обратно, это нужно в клетках прописывать. Вот, начали обсуждать, потом, значит, Оля как раз похожий пример добавила, потому что отдел целости, он взаимодействует с отделом исправления и производства, значит, добавила этот пример, и мы уже, по сути, стали не один ряд обсуждать, а стали просто вот так вот идти по цепочке и исправлять, то есть смотреть, какой информации не хватает в клетках, встречающихся по этой цепочке. Вот, рассмотрели отдел целости, который из всех своих клеток, у него три клетки, и каждая клетка куда-то что-то отправляет. То есть они могут выполняться последовательно, и еще каждая из них что-то отправляет наружу. Вот, в другие сектора, в определенные отделы других секторов. Вот. Потом, значит, отдел производства, он, помимо отдела целости, значит, он еще имеет дело с отделом материалов. И мы стали разбираться, значит, что там в отделе материалов у нас написано, вот, и это дело вспомнили, вот, и стали пытаться, опять же, прослеживать всю цепочку, как вместе с отделом материалов работает. Вот, у нас возникло две концепции, то есть одна концепция, подтверждающая то, что у нас в отделе материалов написано, по сути, сейчас, что там речь идет о сырье, и вообще его надо назвать отделом сырья. Вот, другая концепция, что надо пересмотреть, короче, считать отдел материалов, относящийся к любым входным деталям, любым входным там, материалам, а не только к первичному сырью. Вот, стали, значит, эти две концепции проверять, да, что если так, то тогда где это упоминается. В общем, если не так, то тогда... В общем, и в итоге пришли к тому, что уточнили, значит, красный ряд... В красном секторе отдел учета и приемки людей и вещей, но там надо просто четко указать, что он относится не только к готовым вещам, он относится и к материалам, и к деталям тоже. То есть, что это вообще такой складской учет в общем виде. А отдел материалов переименовать в отдел сырья и считать его отвечающим только за первичное сырье, вот геологическое какое-то, да? Самое-самое первичное. Вот. Дальше мы стали описывать, а как из этого сырья получаются у нас детали. И, значит, ну, правда, чуть раньше было. И получается, что это делается за счет того, что, допустим, отдел производства работает в цикле, да, но он описывает, как бы, несколько повторяющихся процессов, в ходе которых из первичного сырья получаются материалы, из материалов детали, из деталей какие-то узлы, там, из узлов, конечно, продукция. Вот. Потом, значит, опять же, стали эту цепочку отслеживать, как там со складами происходит. И тоже, значит, у нас вот где учет и приемка, да, там нет выдачи. То есть там только вот некие кладовщики следят, чтобы у них на складе все было. И запрашивают, типа, нам не хватает, у нас не хватает. Вот, значит, выдача осуществляется через отдел передачи прав на явление. Вот. Получается, тут тоже связь. А, соответственно, вот этот вот запрос у нас не хватает. Кто должен удовлетворять? Пришли к выводу, что фиолетовый отдел – отдел оповещений. Почему? Потому что он... раньше он у нас только потребителями занимался, да, целевой аудиторией. А после того, как мы целевую аудиторию включили в сооснователи организации, потому что у целевой аудитории есть некая цель, ради которой существует организация, да, так же, как у сотрудников, так же, как у поставщиков, то есть есть сооснователи. И получается, что отдел оповещения, он должен определять группы сооснователей и устанавливать канал для коммуникации с этими сооснователями в общем виде. То есть он должен, если нужно там с сотрудниками установить канал, если нужно активно искать сотрудников, значит, он будет искать активно сотрудников. Если нужно активно искать потребителей, он будет активно искать потребителей. Если нужно активно искать инвесторов, если нужно активно искать поставщиков, он будет активно искать поставщиков. Значит, соответственно, он вот, чтобы знать, что искать, он должен вот у этого отдела приемки и учета вещей, да, он должен получить указание, что искать. Значит, он там клетка, которая зажигает флажок, что нам на складе не хватает чего-то, значит, она взаимодействует с фиолетовым. То есть первая клетка взаимодействует с зеленым, потому что зеленый у нее забирает. Зеленый у нее забирает, а первая клетка смотрит, ой, у меня забрали. Значит, и во второй клетке она формирует заявку. Хочу это. И тогда фиолетовый ряд у нее эту заявку подхватывает, ну, получается так, и начинает искать поставщиков. Устанавливает с ними связь, ну, либо у него эта связь уже более-менее есть, и он тогда просто размещает оповещение в канал, что поставщики, вы нам нужны. У нас есть действительно нехватка. Вот. После чего они должны прислать. И какая-то должна произойти обратная выдача, то есть они меняются сторонами прилавка у передачи прав. В общем, вот так вот. В общем, мы вместо того, чтобы обсуждать определение ряда, мы стали разматывать цепочку взаимосвязи между рядами и где-то даже вот циклической работы рядов. То есть, короче, не на уровне, где-то на уровне клеток, а где-то на уровне рядов мы все это обсуждали связи. И у нас получилась некоторая теперь потребность каким-то образом это все записать. То есть нам нужно, ну, либо в определениях клеток, да, это указать, кто куда что отправляет, да, помимо того, что делается в этой клетке, да, еще и от кого она получает, куда отправляет. Если это не просто передача в соседнюю клетку, вот вдоль этого же ряда, да, если это какая-то вот такой перископ. Вот, это как бы один момент. И второй момент, мы видим, что мы как бы избавляемся от терминов, которые привязаны к определенному разделу, вот, там, не знаю, производства, экономики. То есть у нас вырисовывается некое обобщенное и абстрактное, но при этом вот такая взаимосвязанно работающая схема, ну, как мы и стремимся, вот, которая нуждается в неких, ну, не обязательно там, в неких сквозных терминах, да, вот чтобы, например, у нас появилось в общем-то, прорывное понятие сооснователя, да, то есть сооснователь это участник вот, организации, да, разбитый на группы с точки зрения пропусков. То есть он поэтому сооснователь, потому что он вот участвует в отделе основания, и там эти сооснователи сгруппированы вот по тому, какие пропуска, как они используют. Вот. Значит, и раз у нас все люди, которые участвуют в организации, у нас делятся на вот эти вот группы сооснователей, то, значит, везде, где у нас люди участвуют в остальных отделах, это мы можем представить как взаимодействие, определенные взаимодействия определенных групп сооснователей. Вот. И раньше, поскольку это совсем свежая идея, да, то здесь вот те определения, которые, и определения, и, в общем, всякие описания, которые давались, они этого не учитывали, да. Мы, например, считали, что отдел оповещения, он только, значит, вот с целевой аудиторией, с потребителями организации имеет дело. Вот. Была такая вот специализация. А получается, что не только. Вот, и, короче говоря, или, например, вот эта самая передача прав, да, тоже. Вот, и нужно теперь как-то так это все, значит, развернуть, и определение так развернуть, чтобы мы могли подставлять разные группы сооснователей, разные, соответственно, типы пропусков, да, то есть, что значит разные типы пропусков? Сотрудник, получает там, ему передают права там на какие-нибудь орудия, потому что он предъявляет удостоверение сотрудника. Это не продажа, да, но это с точки зрения нашей системы это то же самое, что продажа. Просто это такая-то группа сооснователей взаимодействует с такой-то группой сооснователей по такому-то пропуску. А когда, значит, продавец там продает что-то потребителю, это тоже, значит, это просто другие группы сооснователей этой организации. И они по другим пропускам работают. Поэтому это называется продажа. То же самое касается там каких-то цепочек поставщиков. Вот. Вот нам нужно так это представить, чтобы мы могли выносить за скобку то, что у нас вот эти сооснователи, которые в отделе основания, вводятся при помощи классификации пропусков. Вот. И при этом, чтобы описание этих других рядов, оно было правильным. То есть мы могли заменять этих группы сооснователей и пропуска, через которые они взаимодействуют, при этом смысл ряда оставался правильным. Вот. Ну, при этом мы обсуждали вот производство, да, мы обсуждали браковку. Это те отделы, которые меньше с людьми работают. Можно так. То есть здесь скорее какая-то вот участвует. Ну, сотрудники участвуют, там сотрудники участвуют. То есть вот как раз, может быть, поэтому мы как бы в эту сторону ушли, потому что тут вот меньше этого всего. Но зато здесь есть вот с материалами, да, вот такая всякая коллизия, которую мы разобрали. И со складом тоже. И с хранением материалов, в общем, разобрались, да, с их там перемещением, обработкой. Вот. А чтобы дальше доделывать, вот надо еще бы этот аспект. Чтобы короче, зеленый ряд уже он нуждается, что он должен описывать не только продажу, он должен еще описывать много других случаев выдачи чего-то, этих вот самых вещей, да. Вот такое вот краткое резюме того, что сегодня происходило. Вот. Ну, тогда до связи. Запись сейчас мы выложим.